50. Сын мой, учитель готов дать знание, если сознание ученика, в свою очередь, готово, чтобы его воспринять. Следовательно, вопрос сводится к готовности воспринимающего сознания. Готовность обусловливается созвучием, созвучие — настроенностью, настроенность — приказом воли. Раньше ждали даров. Теперь берут сами то, что требует сознание. Ключ к дверям знаний в руках ученика. Сам поворачивает его, сам открывает дверь, сам входит и сам берет на желанной волне. Полагаю, что помешать никто и ничто не может, кроме собственной слабости или неуверенности. Закон действует без отказа. Правда, иногда сочетание тяжких пространственных токов мешает, или условия внешние, но то и другое можно преодолеть усилением огненного напряжения устремления к учителю. Сильно расстроенный инструмент требует и времени больше для настройки. Многое зависит от воли в сочетании ее с желанием сердца. Воля и сердце, действующие вместе, сила неодолимая. Ответствую по степени устремления сердца. Потому путь слияния со мною называется путем сердца. Сердце нуждается в пище, как и тело. Сердце живет и питается огнем. Питают сердце огни блага. Злые огни его убивают. За сердцем нужен уход. Профилактика сердца — наука будущего. Изнашивается оно от чувств и эмоций, отрицательных и темных. Сердце любит радость. Радость есть напиток жизни, питающий сердце. Его можно назвать эликсиром бессмертия, потому заповедана радость. Но это радость не о земном, на которое нельзя опереться, и не о личном, земным связанном. Это радость о духе в пространстве света, звучащем радостью и в нем имеющем свою вечную родину. Уловить зовы пространственно радости, звучащей из высших сфер, будет ступенью достижения, ибо радость — это особая мудрость, столь мало понятая на земле.